Смотря на сестру, Роман догадывался, что не учить ее он не может. Сама будет пробовать и легко себе навредит. Дар у них сильный, но специфический, требующий определенных знаний, чтобы разобраться. В свое время Романа учил отец. Теперь пришла его очередь передать знания. Что-то здесь не так, здесь точно что-то не так. Глава 20. Конец учений. Мои навыки управленца хромали, но зато я умел прогнозировать ситуацию и наглядно представлять, что произойдет в ходе развития тех или иных циклов. На то, чтобы занять нужный квадрат, ушло полчаса. За это время я расспросил гвардейцев, что они умеют. Ну как расспросил? Получив вежливый ответ, что они умеют стрелять, мой энтузиазм иссяк и допрос на этом закончился. Не делай это, конечно, но ходов, как заставить себя уважать за короткий срок незнакомых людей я не видел. Не уговаривать же их быть послушными и исполнительными. Как добрались до места, пришли следующие указания. Нам нужно было захватить одну из отмеченных на карте точек. Всего 5 на выбор дали. Здесь-то и включилось мое живое воображение. Если верить карте, то в указанных точках находятся какие-то здания. Исходя из того, сколько мы добирались сюда, то до ближайшей точки минут 20 таким же, не самым спешным темпом. До самой дальней, больше часа точно. Это если дорога будет такой же легкой, в чем я не уверен. Площадь, на которой проходили учения, внушала уважение размерами. Есть где развернуться всем участникам. Какие будут указания, господин? С сарказмом спросил командир отряда. Не мешать думать, ответил я ему, а если скучно, то займите оборону прямо здесь, а то стоите, как в тире. Ну, глянул я на них недовольно, или мне вас всех вырубить, нахрен. Впрочем, не мне с головной болью мучиться, если что. Где-то я слышал, что плохие командиры часто гибнут вовсе не от рук противника, послышалось едва слышное замечание одного из солдат. Кто именно это сказал, я не понял. Был погружен в свои мысли, а стояли они кучно и так сразу не скажешь. Голос этот я впервые услышал, поэтому понятия не имел, кому он принадлежит. За такие речи от вас проще избавиться прямо сейчас, чтобы удар в спину не получить. Навел я оружие на солдат. Никогда не думал, что в гвардии князя проблемы с дисциплиной. У гвардии князя идеальная дисциплина, ответил командир спокойно. А вы разве не гвардейцы князя? Гвардейцы, кивнул он. Но вы, господин, сколько же сарказма в этот голосе, не князь. Так мы будем что-то делать, будем. Стоял я не просто так, просчитывал ситуацию. Точек всего 5, отрядов больше сотни. По правилам можно заключать союзы. Также по правилам, если тебя выбили, то выпадаешь на пару часов, пока в чувство не приведут, а следовательно теряешь время на то выполнение задания и не сможешь себя проявить. Первыми до точек доберутся ходоки, тут и гадать нечего, пока остальные добегут. Следовательно, эти остальные либо вступят в союз с ходоками, либо им придется атаковать, как и всем остальным группам. Иначе говоря, вскоре вокруг обозначенных точек развернется бойня. Так и какой смысл мне туда лезть со своим маленьким воинством? Союз я заключить могу разве что с Матвеем. С остальными, маловероятно. Где Матвей, понятия не имею. Где-то в лесу. Мои печати его не обнаруживают, а значит дистанция больше сотни метров. К вопросу про плотность покрытия студентами и гвардейцами леса, в радиусе сотни метров всего один отряд был, который удалился от нас, пока я думал. Ах да, чуть не забыл. Половина студентов с радостью меня подстрелит. Как минимум по двум причинам. Первая, я сам их отстреливал на предыдущих тренировках. Вторая, я парень без семьи, почти никто, а тут вылез вперед многих. Второй пункт усиливал первый и не стоит удивляться, если кто-то отвлечется, чтобы подгадить. Просто так, забавы ради, медленно двигаемся в сторону указанной точки. Озвучил я решение. Стоять на месте тоже смысла нет. Хуже того, это чревато. Уж лучше красиво погибнуть, чем отсиживаться в кустах. Еще сочтут трусом, потом замучаюсь отмываться. Эта угроза не пустой звук. В разговорах между учебными боями не раз звучало обсуждение, как и кто себя проявил. Кому-то выражали уважение, а кого-то наоборот, порицали. Поэтому отсиживаться можно, но только если это приведет к победе. Иначе весь наработанный репутационный капитал за прошедшие дни аннулируется. В этом смысле мне даже повезло. От одиночки без семьи ничего не ждут. Или скорее ждут, что он облажается и будет плестись в конце списка. Добраться до середины списка – это значительно превысить ожидания и тем самым выделиться в положительном ключе. Тот же Стародубов никого не удивил. Народ воспринял его первое место, как данность. А займи он второе место, это вызвало бы пересуды. Вот она, цена репутации. Господин не желает спешить, поддел меня военный. Господин может вас послать бегом вперед, а сам в это время провернуть диверсию. Готовы? Как прикажет господин, нахмурился мужчина. Перспектива отрубиться никого не радует. Я видел по его лицу, что он хочет еще что-то сказать. Возможно, пошутить на тему смелости. Но что-то он в моих глазах такое прочитал, раз промолчал. Как я и предполагал, вокруг ближайшей точки случилось побоище. Военные с помощью ходока заносили вырубленных в проход, причем шли они плотным потоком, то есть под сотню человек за последние полчаса точно на отдых отправили. Нас тоже попытались атаковать, когда я повел отряд в сторону, по дуге вокруг обозначенной точки. Заметили сквозь лесной просвет и двинулись навстречу. Уж не знаю, случайно нас выбрали или из-за неприязни ко мне. За мной, скомандовал я и рванул обратно в лес, где гуще кроны и где никого не было. Повезло, в команде той группы не оказалось ходока. Всего 7 человек за нами шли, потеряв где-то еще 4. «Занимайте оборону здесь», — бросил гвардейцам, указав на группу деревьев. «Если спрятаться за ними, то противнику придется постараться, чтобы перебить всех». Сам я, пригнувшись, побежал, чтобы заложить круг и зайти противнику сбоку. Что не так сложно, когда ты точно знаешь, кто и где находится, а главное, в какую сторону смотрит. Простая уловка сработала, как надо. Когда на моих напали и началась перестрелка, я преодолел половину пути. Когда они сблизились и аристократ-командир кричал, чтобы его солдаты задавили моих, я ускорился и открыл стрельбу, сняв этого крикуна первым. Средний бес, он был чуть слабее меня в этом плане и не ожидал, что кто-то выйдет ему в спину столь нагло. Закончилась битва тем, что мы потеряли одного, а они легли все. Дождавшись, пока военные придут за спящим, я скомандовал идти дальше. Легкая победа, которая ничего не значит. Этот аристократ был слаб, раз не полез в самую гущу и, видимо, решил пощипать такого же слабака. Мой прогноз оправдался. Минут через 20, когда я решил сунуться ближе, чтобы найти кого-то из знакомых и заключить с ними союз, нас зажало 3 отряда, еще и с ходоком. На этот раз возможность определять местоположение противника не помогла. Тупо окружили и задавили. Так и пошло дальше. После пробуждения я нашел Матвея и объединился с ним, но это скорее помешало, чем помогло. Парень был командиром ничуть не лучшим, чем я, то есть никаким. Вот мы и бегали по лесу, пытаясь выполнить те или иные задания, а их подкидывали регулярно. То занять квадрат, то зачистить сектор, то атаковать другую команду, то пойти на прорыв. Какие-то задания даже удалось выполнить, в основном благодаря тому, что я мог отслеживать, кто и где засел. Главная доминирующая сила были, конечно же, ходоки. Вот кто задания выполнял в лед, а остальные пытались за ними угнаться. Более чем доходчивая демонстрация, что будет на реальной войне. Десяток ходоков способны потрепать любую армию. Самое интересное началось ближе к вечеру, когда нам сообщили, что никакого обеда и ужина не будет. В смысле, в столовой не будет. В лесу выбросили пайки и те, кто хотел поесть, должен добыть их в бою. Ох и веселье тогда началось. Подставы, провокации, союзы и предательства. На этом ничего не закончилось. Веселье продолжилось с наступлением ночи. То же самое, но в темноте. Тут свою роль сыграли те, у кого лучше зрение и кто адаптирован к таким условиям. Гвардейцы показали себя совсем уж бесполезным мясом, потеряв способность ориентироваться в кромешной тьме. Закончили под самое утро. На учениях мы провели 9 дней. Финальные состязания длились с утра субботы и до утра воскресенья. На сон нам дали 4 часа, а потом приказали явиться на общий разбор и подведение итогов. Пока ели, состоялся познавательный разговор. «Виктор», — обратился я, — «а вот ты руководил 10 гвардейцами своего рода». «Так», — кивнул он, жуя мясо. «Какое количество гвардейцев нормально для аристократа? Сидели мы не вдвоем, а всей предыдущей компанией». Так что первым среагировал Егор. «Ну и вопрос у тебя», — хмыкнул парень, — «зависит от аристократа. Ты тоже ариста, но гвардии у тебя нет. Вчера я понял, что это досадное упущение. Хочу прикинуть, к чему стремиться. А ты вообще представляешь, как устроены клановые и родовые войска? поинтересовался Моржов. Нет, может, этот ответ и не красит меня, но что есть, то есть. Информация не секретная, об этом все в курсе. Во-первых, стоит разделить клан и род. А в чем отличие? Ты совсем дремучий? Посмотрела на меня недовольно Раа. Дремучий, очень точное слово. Согласился я, прямо в лесу и жил долго. Егор заулыбался, да и другие парни тоже хмыкнули. Наблюдать за тем, как Раа всех цепляет, это что-то типа разновидности шоу. Род – это одна семья. Клан – это объединение семей. Либо равноправное объединение, либо с главенством одной семьи. Пояснил Виктор, соответственно, вооруженные силы могут быть как общие, так и частные, то есть принадлежащие отдельным семьям. Но это не все, только начало. Второй момент – это разделение самих войск. Обычная охранка и гвардия, дополнил Егор, когда Виктор замолчал, чтобы подхватить еще один кусок. Ага, кивнул парень и продолжил, когда доживал, представь, что у тебя есть торговый центр. Есть смысл охранять его гвардейцам? Думаю, что нет, послушно ответил я. Именно. Охрана, ну это обычные охранники, Виктор описал вилкой пируэт, а гвардия, это уже войска, отряды специального назначения для проведения действий военного характера. Но не стоит списывать охрану со счетов. Их много, они как-то обучены, вооружены, пусть и слабо. Если ты попробуешь атаковать тот же торговый центр, то охрана и задержать может, снова дополнил Егор, смотря какая, правда, и смотря кто атаковать будет. Но, думаю, общий принцип ясен. Получается, количество охраны прямо пропорционально тому, сколько объектов надо охранять. Ну да, кивнул Моржов, а гвардия, ее содержат для мира и для войны. А смысл в гвардии, когда есть ходоки? Спросил Матвей. Его, как и меня, впечатлили возможности ходоков на поле боя. Глупый вопрос, хмыкнула Раа, гвардия нужна, потому что у других семей она есть. Ходок может натворить многое, но они не вездесущи. Это сложный вопрос, вздохнул Виктор, не все ходоки умеют перемещаться на дальние расстояния, не все умеют перемещать других людей или какие-то вещи. Таких раз-два и обчелся на всю страну. То-то мне так везет на ходоков, то с одним столкнусь, то с другим пообщаюсь. Поэтому большинство конфликтов происходит без участия ходоков. А это уже обычная война, где нужно брецать военными мышцами. Да и ходоки, уже накоплен вековой опыт противостояния им. История знает примеры, когда ходоков убивали, криво усмехнулась Раа, но гораздо больше она знает примеров, когда ходоки жестоко карали тех, кто против них вышел. Так и сколько нужно гвардейцев, чтобы чувствовать себя уверенным, вернулся я к начальному вопросу. У нас в роду около 300 гвардейцев, ответил Виктор, это личная гвардия, на весь клан около 1000. А чем лучше не болтать, проворчал Хохлочев Степан. Да брось ты, как будто кто-то не знает, сколько у нас официально гвардии, отмахнулся Виктор. Я же про себя отметил слово официально. Если ты вдруг захочешь сформировать свою гвардию, а она именно формируется, то есть надо найти людей, обучить, вооружить, дать им наработать опыт, а это военные действия, обеспечить содержание, пенсии, выплаты родственникам погибших. В общем, будь готов к тому, что это долго, дорого и муторно, а так зависит от твоих амбиций. Для начала собрать и один боевой отряд, уже хорошо и какое-то подспорье для решения некоторых вопросов. Я вспомнил конфликт с Барсуковым, когда он захватил Ольгу. Будь у меня пара десятков матерых гвардейцев, и конфликт бы даже не начался, или закончился гораздо более мирно, да и без моего участия тоже бы закончился, отряд сам бы справился. Осталось решить вопрос с обеспечением. Виктор дело говорит, уверен, гвардия, это очень дорого, а значит нужен регулярный приток денег, желательно из разных источников, чтобы потянуть, да и людей еще где-то нужно найти. А что это тебя так интересует, Соколов? Выставила в мою сторону палец Раа, хочешь подняться? Само собой, чем мне еще заниматься? Ответил я спокойно, любые слова Раа давно перестали меня хоть как-то задевать, тогда это будет почти романтическая история. Последний выживший из рода борется за свое будущее. Уверен, у Эдгарда все получится, миролюбиво заметил Виктор. Доев, мы отправились на разбор полетов. Остаток дня посвятили тому, чтобы разобрать произошедшие. Общее поведение, ключевые ошибки, отдельные ситуации. Военные ничего не оставили в стороне, пропесочили детишек аристократов от и до. В целом, если подвести личные итоги, я остался доволен. Увидел, что могут другие, с чем легко столкнуться, к чему нужно готовиться. Опять же, уйму ценных данных собрал, да идей кое-какие появились. Крутилась в голове мысль, что если и создавать отряд, то вооружать их по полной. Частично я это уже реализовал. Есть защита от пули и гранат, есть блокиратор ходоков. Еще надо доработать броню обычную. Как показала практика, взрывная волна, огонь или физические удары могут нанести существенный вред. Полный доспех мог бы защитить гвардейца. Еще можно придумать маячки, поместить в артефакты то, что я проделывал на учениях. Только надо придумать, как этим будут пользоваться обычные люди. И не забыть встроить систему контроля моих устройств, чтобы они уничтожались, если попадут не в те руки. В воскресенье вечером мы все дружно оказались возле института. Задержаться никто не пожелал, и студенты разбрелись по домам. «Как тебе учение?» – спросил Матвей, когда мы брели обратно. «Познавательно», – честно ответил я. «Не то слово. Где ты этому всему научился? Чему именно? Для парня, которого никто не обучал, ты действовал слишком хорошо, гораздо лучше, чем я», — заметил он самокритично. «Меня обучали хуже, чем остальных аристократов, но обучали, да и сам недавно уроки брал. Дорого стоят уроки?» — поинтересовался Матвей с показушно безразличным видом человека, у которого нет денег и которому стыдно это показывать. «50 тысяч за месяц — это абонемент, вместе с инструктором. 50 штук», — задумчиво проговорил парень. «Я не потяну. Засада какая-то. Наверное, есть места и подешевле. Вместо, куда я ходил, захаживали разные личности. В основном аристократы и военные. Первые были из тех, кто по каким-то причинам не имел собственного полигона, но хотел поддерживать или развивать навыки. Вторые же, как я успел узнать, чаще всего приходили за повышением квалификации, и шли они не от себя, а от имени какого-то рода, которому служили. Например, у того же Виктора Моржова родовые земли располагаются за сотни километров отсюда, а следовательно основные силы, военные площадки, тренировочные зоны тоже там находятся. На самом деле я не знал, где они расположены, но предположил, что там же, где сердце клана. Здесь же, в столице, находятся филиалы и гвардия как бы на выезде. Так почему бы и не ходить в чужие клубы, даже если в другом городе есть свои? Не будь таких ситуаций, я не знаю, были бы вообще эти клубы. Обычным людям оружием владеть нельзя, заниматься стрельбой тоже. Только те, кто работает на род, имеют право, а у родов чаще всего есть и стрельбища собственные. Наверное, вздохнул парень, он выглядел как человек, который находится в отчаянии. Сам я занял место приблизительно такое же, как и в учебе, то есть вверху последние трети, близко к середине. Испытания с гвардейцами подвели, конечно же, сильно подвели. Зато если драться один на один с равными по силе противниками, здесь я уделаю, если не любого, то большинство, с помощью алхимии, само собой. Так что не все так плохо. Если набраться опыта, подтянуть стрельбу и тактику, развить командирские навыки, то и вовсе превращусь в боевую машину. Хотел ли я этим заниматься? Конечно же, не дурак, в курсе, что если не обеспечить выживание, то любые другие цели бессмысленны. Можно попробовать организовать собственное стрельбище, прикинул я варианты, если достать оружие, патроны, то... Да ты оптимист, хохотнул Матвей, и где же собираешь стрелять и достать необходимое? У себя на родовых землях, а остальное купить? Ну да, что-то я позабыл, что у тебя есть земли, но все равно оружие и патроны денег стоят. Короче, не парься, дружище, я придумаю что-нибудь. Матвей хлопнул меня по плечу и закрыл тему, а я не стал давить, чтобы не заставлять его чувствовать себя еще более неловко, чем есть. Роман Коршунов тренировал сестру в лесу, на поляне, когда появился Канис. Он возник молчаливой тенью, не желая приближаться. «Продолжай», — сказал мужчина сестре, — «я хочу с тобой». «Нет, продолжай», — надавил Роман и двинулся к Канису. Тот стоял с невозмутимым видом, как всегда обманчиво расслабленный. Коршунов прислушался к ощущениям и отметил, что Канис еще немного стал сильнее. В его возрасте это поразительное достижение. Как очаровательно, брат учит сестру. Разве не идиллия? Фальшиво улыбнулся Канис. Что нужно? Как грубо, скривился тот. Я дал тебе задание, ты его до сих пор не выполнил. Я не буду убивать ребенка, набрался смелости Роман. Не будешь? Удивился Канис. На этот раз искренне удивился. Почему же? Я не убийца детей. Твой отец не был таким щепетильным. Я не мой отец, ответил Коршунов сквозь стиснутые зубы. «И это меня сильно печалит. Как бы там ни было, дело должно быть сделано в ближайшие дни. Выбери любую другую цель, не мальчишку. Другую цель ты не потянешь», — покачал головой Канис. «Впрочем, если отказываешься, то так тому и быть». «Что?» — глупо переспросил Роман, не ожидая такого ответа. «И что дальше? В чем подвох?» «Никакого подвоха. У меня есть другой исполнитель». Канис посмотрел на тренирующуюся открывать проходы Камилу. Роман осознал, что все его догадки подтвердились. Не просто так девушка резко прибавила в силе. Мужчина напротив помог. «Если ты вплетешь ее в это», — прошипел Коршунов. «То что?» — заинтересовался Канис. «Я никого не принуждаю, только добровольное сотрудничество. Либо это сделаешь ты, либо она. Выбирай. Срок у тебя — 2 дня». Канис смотрел с любопытством, наблюдая, бросится Роман или нет. Тот промолчал, заставил себя разжать кулаки и взял эмоции под контроль. «То-то же», — хмыкнул Канис и исчез. Роман постоял какое-то время, а потом развернулся и быстрым шагом отправился к сестре. «Мы уходим», — бросил он ей. «Нет». Коршунов ожидал чего угодно. Возмущений, споров, криков, испуга, но неспокойного нет. «Если ты хочешь уйти, уходи», — добавила сестра, — «а я остаюсь». «Ты не понимаешь, во что ввязываешься», — возразил Роман, но тут же понял, что Камила прекрасно слышала их разговор. «Хватит считать меня маленькой. Я сама буду решать свою судьбу», — вспылила девушка. «Мне надоело убегать, надоело жить изгоем. Что ты предлагаешь? Бежать? Куда же? На другой материк? Так давай сразу в Антарктиду, к пингвинам. Глядишь, там нас никто не найдет. Лучше бежать, чем участвовать в том, во что нас втягивают», — сказал Роман. «Для тебя может и да, а для меня, слишком я устала так жить, больше не хочу». «Камила, ты, что я?» — разозлилась она еще сильнее. «От тебя требуется всего лишь убить какого-то пацана, ты просто слабак». И Роман дернулся, отшатнувшись. Камила тоже замолчала, осознав, что перегнула палку. Но вместо того, чтобы извиниться, она продолжила говорить, что нам князь, что нам другие рода. От нас отвернулись все, никто не хотел общаться, никто не протянул руку помощи. Нашего отца убили, тебя пытали, и ты хочешь просто бежать после этого, а ты думаешь, что сможешь что-то изменить, сможешь отомстить? Горько рассмеялся Коршунов. Ты просто пешка в руках Каниса, он использует тебя, чтобы продвинуть свои цели. Ты не знаешь, но у него есть оружие, способное уничтожить город. Он был готов сделать это. Его действия приведут к миллионам жертв. И что с того? Перебила Камила, как и сказала, мне плевать на всех тех, кто сделал нас изгоями. Мы были великим родом. А кто сейчас? Жалкие неудачники. Я все сказала, Роман. Хочешь бежать? Беги. А я останусь и буду бороться. Роману показалось, что земля уходит из-под ног. Сначала смерть отца, потом предательство матери, а теперь еще и сестры, той, ради кого он ввязался во все это. Не в первый раз Коршунову жизнь наносила удар, этот был одним из худших. Глава 21. Ультиматум. Вечер воскресенья для меня закончился приятным образом, надеюсь, не только для меня. Когда пришел домой, то увидел сообщение от Кати. Она знала, что я на учениях и что буду там без связи. Просила написать ей, как вернусь домой. Написал. Девушка ответила не сразу. Через полчаса я как раз успел сходить в душ и немного прийти в себя. Когда Катя предложила встретиться, то усталость как рукой сняло. На этот раз свидание прошло без ресторанных сложностей. Девушка переместилась ко мне, а я к этому моменту сделал нам бутерброды и чай в термос налил. После чего мы переместились в Санкт-Петербург. Мне всегда нравились местные крыши, пояснила девушка выбор. Бывал здесь, на крышах, нет, но проезжал мимо этого города. Это не то, рассмеялась она, как учение. Тяжело было, познавательно. Слово за слово, рассказали друг другу о прошедших днях. Сильно не задержались, Кате требовалось вернуться домой, пока там панику не подняли. Да и я, как бы ни был рад видеть девушку, откровенно говоря, сдавал и клевал носом. Как оказался дома, то завалился на кровати и моментально отключился. Следующий день начинался, как обычно. Я проснулся выспавшимся, свежим и полным идей, как распределить время на этой неделе. Планы были грандиозные, но им оказалось не суждено сбыться. Я жарил яичницу, когда Матвею кто-то позвонил. По тону, отдельным словам и стремительно бледнеющему лицу соседа сразу видно, что случилось что-то ну очень нехорошее. «Белогрудовы», — сказал он, повесив трубку, —

Спрашивать, когда дочери клана вернутся домой, не было смысла, никогда. Единственное, на что пока стоило рассчитывать, это то, что их не начнут присылать по кускам. Пойти на поводу у Каниса означало обречь государство, погубить все начинания, воспротивиться означало приговорить к казни дочерей. Впрочем, ты можешь и отказаться, улыбнулся Канис, времени на раздумья у тебя сколько захочешь. Канис поднялся и исчез, прямо из дворца, без видимого напряжения. Глава 22. Приговор. Отделение отделением, но учебу никто не отменял. Случись что по-настоящему важное, за мной явились бы, а раз никто не приходит, то и какой смысл прогуливать? Лучше в институт пойти и там выяснить подробности. На всякий случай проверил свои артефакты, чтобы быть готовым к любой ситуации. Активировал блокировку вокруг себя. Написал Кате, все ли в порядке, но девушка не ответила. Это нормально, она редко когда прямо сразу отвечала. Обычно проходило несколько минут. Мы с соседом вышли, прошли через двор и оказались на улице. Нервы у меня последнее время ни к черту, да еще утро странное, поэтому я сразу приметил молодого парня, который направлялся ко мне. Ничем не примечательный, кроме того, что смотрел пристально мне в глаза. «Эдгар Соколов?» – спросил он с акцентом. «Допустим, кто спрашивает? Пройдемте со мной. С чего бы?» Вот с этого, он достал из кармана фотографию. На ней я увидел Ольгу Гвоздеву, связанную, растрепанную, со следами крови на лице. «Эдгард, что происходит?» – забеспокоился Матвей. «Куда идти?» – спросил я, чувствуя, как внутри что-то обрывается, как просыпается дремавший зверь. «Вашу руку?» – протянул он ладонь. «Я отключил блокиратор и мы перенеслись. Меня переместили 7 раз. Пару раз через города, потом через леса и горы, через какой-то склад, где сидел вооруженный отряд, еще раз через город и, наконец, мы оказались в каком-то помещении. Тусклый свет, голые бетонные стены, стол в центр, темный сверток на столе, металлический стул, цепи, ваши вещи, все. Я послушно выложил на стол то немногое, что взял с собой. Портфель с тетрадками, часы, мобильный телефон, ключи, кольца, указал он на руку, снимите одежду. Ты хочешь увидеть меня голым? Парень замер, обдумывая сказанное. Хорошо знакомый взгляд, я его по себе знаю. Когда ходил учить иностранный язык, так же реагировал, когда не понимал, что мне говорят. Кольца, одежда, обувь, наконец перечислил он. Разорвав сверток на столе, он достал одежду, штаны и кофта, без опознавательных признаков, серого цвета. Парень толкнул ее ко мне и уставился выжидающе. Не было похоже, что он нервничает. Я послушно снял все с себя. Трусы снимать, снимать. Если они думают смутить меня этим, то сильно заблуждаются. Пока я одевался, парень собрал мои вещи в разорванный пакет и куда-то переместился. Вернулся секунд через 30, прихватив с собой кое-что новое. Садитесь, вытяните руки, не двигайтесь. Обойдя меня сзади, он застегнул путы сначала на ногах, следом обвязал туловище и надежно зафиксировал на стуле. Досталось и рукам, на них натянули металлические перчатки, которые прикрепили к столу. В конце на шею надели ошейник. «Это обязательно?» «Да», — скупо ответил юноша, — «это взрывчатка. За вами наблюдают. Любое подозрительное действие, слово или жест, взрывчатка активируется, а это место будет полностью уничтожено». Доходчиво. Паренек исчез, оставив меня одного. Я осмотрел цепи, поводил пальцами. Двигаются, но совсем чуть-чуть. Подготовились. Кто-то создал эти меры предосторожности, исходя из своих представлений обо мне. Алхимики чертили печати, чтобы облегчить себе труд. Также они использовали пасы руками, сложные фигуры и слова, чтобы упростить изменение реальности. Ключевое слово «упростить» – облегчающее, но не обязательное условие. Когда я прошел испытание Медведевых, пусть и не самым лучшим образом, то первое время думал, что это подстава, но потом начал замечать кое-какие изменения и сегодняшняя ситуация – апогей этого. Я не психовал, не волновался, злостью тоже это состояние нельзя назвать.